Глава 1236. Мы могли бы стать хорошими друзьями. Манхао беззвучно скользил сквозь туман, подобно одинокому волку в ночи. В клубах тумана можно было увидеть только светящиеся алым светом глаза и эманации великой магии кровавого демона. Он охотился только за практиками царства древности, причем настолько умело, что ни одна из его жертв даже не успела закричать. С помощью великой магии кровавого демона Манхао медленно исцелялся. Хотя процесс шел не так быстро, как на могильном камне, однако Манхао просто было нужно пробудить вечный предел. С ним восстановление пойдет значительно быстрее. Он поглощал всех встреченных в тумане практиков. Что до размытой тени, она неотступно следовала за ним в ожидании подходящего момента для того, чтобы нанести удар и вселиться в Манхао. Она не видела ни как Манхао убил Хунчэнь, ни преследовавшего его Сюань Даоцзы, тем не менее она чувствовала жуткую ауру Манхао. А когда он применял великую магию кровавого демона, особенно вызываемое ей бурление ци и крови, желание тени вселиться в Манхао становилось еще сильней. «Я, жадность, всю жизнь был любимцем судьбы», — пробормотала тень. «В юности меня чуть не убил мой заклятый враг, как вдруг с неба ему на голову упал огромный камень и раздавил его насмерть. Из всех моих вылазок во внешний мир я никогда не возвращался с пустыми руками. Куда бы ни направлялся, всюду мной находились сокровища. Моя культивация росла не по дням, а по часам, без каких-либо проблем. Но достигнув вершины, я повстречал этого треклятого ублюдка, который заслуживает самой мучительной смерти. Кроме него, никто не мог превзойти меня. Даже заключение здесь – это лишь временное препятствие на моем пути. Я не стану вечно торчать здесь. Этот человек – величайший дар, посланный мне самими небесами». Маслянистый блеск в глазах тени стал еще явственней, однако она по-прежнему ждала подходящего момента. Прошлая атака провалилась, поэтому тень заняла выжидательную позицию, продолжая просто следовать за своей целью. Она выжидала. А резня Манхао ушла полным ходом. К этому моменту от его руки пало несколько дюжин практиков. Его пальцы сомкнулись на голове практика, через которую он начал вытягивать его жизненную силу, как вдруг у него на затылке волосы встали дыбом. Не став поглощать свою жертву до конца, он со всей возможной скоростью отлетел назад. В этот самый момент из тумана молниеносно высунулась рука, покрытая черной шерстью, и схватила еще не пришедшего в себя практика. Воздух зазвенел от дикого крика, когда практика утащила в туман, после чего оттуда послышалось чавканье и мерзкий хруст. «Хочу есть! Очень хочу есть!» Из тумана раздался то ли рык, то ли вой, и звук, похожий на звяканье железных цепей. Манхао в спешке бросился в противоположную сторону, страшная аура в тумане чуть не застала его врасплох. Спустя довольно много времени аура исчезла, и вой начал удаляться. С тревогой оглядевшись, Манхао вновь отправился искать себе нового практика Альянса Небесного Бога. Во время методичного истребления практиков он еще три раза сталкивался с жуткой рукой, один из которых чуть не перерос в страшную катастрофу. Ни на секунду не ослабляя бдительности, он поглотил еще одного эксперта царства древности — как вдруг внутри него что-то загудело, а в глазах заплясали багряные сполохи. Наконец-то вечный предел пробудился от спячки. Он медленно приступал к работе по восстановлению его жизненной силы и энергии, алый свет в его глазах потух, отныне полученные раны будут заживать сами собой. В этот момент из тумана впереди на него накатился поток божественного сознания. Он полетел в противоположную сторону, но божественное сознание оказалось слишком быстрым. Проверив его, оно начало собираться в этом месте. «Вот так дела. Кто бы мог подумать, что я найду тебя здесь?» – проскрежетал древний голос. Опустившееся на это место давление разогнало висевший там туман. Манхао прищурился. Интенсивность давления выдавала в его хозяине эксперта выше уровня Дао-лорда. К тому же это давление было ему знакомо. Оно принадлежало старику, который пытался в самом начале помешать ему покинуть Альянс Небесного Бога. Манхао понимал, что с таким противником ему точно не справиться, даже если бы он находился на пике формы. Без колебаний он перекинулся в лазурную птицу Пен и полетел прочь, но давление словно стрела мчалось сквозь туман следом за ним. Что интересно, если бы не туман, то старик в мгновение ока нагнал бы Манхао. Пока Манхао спасался бегством, Сюань Даоцзы в другой части туманного мира с кровожадным блеском в глазах использовал одну из своих секретных техник, чтобы обнаружить местоположение Манхао. Использование такой техники требовало пожертвовать значительное количество долголетия и жизненной силы, в результате чего от него остались только кожа да кости. Даже его аура ослабела, хоть культивация осталась на прежнем уровне. «Манхао, в этот раз ты точно труп!» Прокричал он, словно ураган, помчавшись к Мэнхао. Лицо Мэнхао исказило гримаса, он мог какое-то время сражаться с Сюань Дао Цзы, но преследовавший старик уж слишком превосходил его в силе, что пугало даже Мэнхао. Стиснув зубы, он продолжил свое бегство. Когда давление уже почти настигло его, послышался едва уловимый вой и причитание. «Хочу есть! Как же я хочу есть!» Помимо этого воя еще послышалось звяканье железных цепей. Мэнхао прищурился, осознав, на кого натолкнулся старик из Альянса Небесного Бога. Нацеленное на него божественное сознание внезапно было отозвано, с другой стороны кровожадная аура Сюань Дао Цзы по-прежнему двигалась в его сторону. С холодным блеском в глазах Мэнхао резко развернулся и послал в Сюань Дао Цзы эссенцию божественного пламени и бессмертные горы. После оглушительного взрыва изо рта Мэнхао брызнула кровь. Только он и хотел использовать взрывную волну, чтобы совершить рывок назад, Сюань Дао Цзы отозвал свою силу, испортив замысел Мэнхао. «Я знал, что ты попытаешься провернуть нечто подобное!» С холодной усмешкой процедил Сюань Дао Цзы. Внезапно его тело начало расплываться под влиянием эссенции времени, словно он начал двигаться сквозь поток времени. Мэнхао изменился в лице и тоже использовал свою технику ходьбы. Оба практика в своей борьбе использовали Дао времени, из-за чего туман пришел в движение, постепенно принимая очертания водоворота. С разрастанием воронки нарастал рокот, пока он не перерос в оглушительный грохот. Кашляя кровью, Мэнхао отлетел в сторону. Изо рта Сюань Дао Цзы тоже текла кровь, но он не собирался сдаваться. Несмотря на раны, его глаза восторженно блестели, а сердце готово было вырваться из груди. Только что его эссенция в предвкушении зашевелилась. При виде пытавшегося сбежать Мэнхао, в его глазах промелькнул холодок, и он внезапно закричал во все горло. «Собратья Даосы! Я Сюань Дао Цзы! Помогите мне остановить Мэнхао! Если при встрече с ним вы немедленно известите меня, в качестве благодарности секта Сокровенного Единства подарит вам сокровище псевдо-Дао!» Сюань Дао Цзы понимал, что Мэнхао был скользким малым. Если дать ему уйти повторно, выследить его будет очень трудно. Поэтому он и решился во всеуслышание пообещать столь щедрую награду всем практикам в тумане. Благодаря силе культивации Сюань Дао Цзы его голос прогремел настолько громко, что его слышали все без исключения люди, находящиеся в туманном мире. У них тут же заблестели глаза. Просто сообщить Сюань Дао Цзы о местоположении Мэнхао было намного безопаснее попыток убить его. Все, что от них требовалось, так это послать сообщение. Если эта наводка поможет Сюань Дао Цзы одолеть Мэнхао, они получат сокровище псевдо-Дао. Перспектива легкой наживы взбудоражила всех практиков. Лицо Мэнхао потемнело, но он не прекратил своего бегства. Довольно быстро размытая тень впереди внезапно превратилась в практика царства древности. При виде Мэнхао он радостно закричал. «Мэн!» Его крик оборвался на первом же слове. Мэнхао молниеносно схватил его за голову и использовал на нем великую магию кровавого демона. Практик задрожал, когда его ци, кровь, жизненная сила, культивация и душа растворились в ладони Мэнхао. И все же одного этого вскрика хватило, чтобы Сюань Дао Цзы решительно полетел в его сторону, как и несколько других экспертов. Жажда убийства в глазах Мэнхао была очевидной, только он хотел нырнуть в туман, как вдруг послышался новый крик. «Мэнхао, он здесь!» Голос прозвучал довольно далеко от Мэнхао, заставив преследователей резко затормозить, даже Сюань Дао Цзы нахмурился. «Он здесь! Скорей! Я вижу Мэнхао! Он здесь!» Раздалось из другой части тумана, Сюань Дао Цзы заскрежетал зубами и полетел в другую сторону. Мэнхао совершенно не ожидал, что найдутся люди, которые захотят помочь ему, обдумывать случившееся не было времени. Он на всех парах полетел прочь, как вдруг резко затормозил, почувствовав знакомую ауру, владелец которой даже не пытался ее скрыть. «Хань Цинлэй», — медленно произнес Мэнхао, когда Хань Цинлэй вылетел из тумана неподалеку. На расстояние в несколько дюжин метров он остановился и посмотрел на спасенного им человека. «Премного благодарен», — сказал Мэнхао. Все детали мозаики наконец сложились вместе. Он сложил ладони и поклонился Хань Цинлэю. Тот смотрел на Мэнхао со смесью эмоций. Мэнхао выглядел неважно, даже хуже, чем во время передряги в мире сущности ветра. Его тело покрывали опасно кровоточащие раны, лицо осунулось от усталости. Такую усталость не могли снять ни целебные пилюли, ни исцеление ран, только время. И все же среди бури эмоций Хань Цинлэй не мог не чувствовать восхищения. Он слышал все последние новости касательно Мэнхао. Как на него объявили охоту во всем Альянсе Небесного Бога, как он убивал практиков Царства Дао, эти деяния сделали Мэнхао известным на весь Альянс Небесного Бога. С холодной маской Хань Цинлэй сказал: «Мне не нужны твои благодарности. Пока я здесь, единственный, кто имеет право убить тебя, Это практики эшелона. Я помог тебе только потому, что мне так захотелось. Поэтому можешь забрать свои благодарности. Мне они не нужны. К тому же принять их будет ниже моего достоинства. Ты не достоин того, чтобы благодарить меня. Никто на небе и земле не достоин этого. Ведь и я Хань Цинлэй. В будущем я буду несравненным и не знающим себе равных экспертом. Однажды мы с тобой схлестнемся в смертельном поединке, и я одержу над тобой победу». Во время своей пафосной и высокомерной речи он сложил руки за спиной и высоко задрал подбородок. Манхао вздохнул. Он никогда не забудет того, как Хань Цинлэй сегодня его спас, но при виде его заносчивости, гордыни и высокомерия не смог удержаться от комментария. «Ты знаешь, если бы не твое самодовольство, от которого меня так и подмывает хорошенько тебе всыпать, мы бы вполне могли бы стать хорошими друзьями».